зачем такие снятся сны, в которых только ночь? Я убегаю от войны, и трудно мне помочь. Бегу от дыма и огня, закрыв глаза рукой, и хлещет горький дождь меня отравленной слезой. И снится мне в который раз холодный мрак долин. Объял планету мертвый час, я на земле один. Сижу на выжженной скале среди застывших тел. Прощай, растерзанной земле, я крикнуть не успел. Переходят в явь, явь, явь. Thank you.